Окей, вы готовы? Ага. Let's go. Вы готовы? Вы готовы? Let's go. DJ Nox Remix. Yo, на спидометре 220, хоу. Едем мы отрываться, да. Все бухие в экстазе, три тачки. Гоним по штрассе, бум. Бас бьет по башке, эй. Все кричат, йоу. Мы зашли, разбежались на танцполе, сорвались. Все подняли руки выше, чтоб я вас круче слышал. Тимати и Захар, каждого бросает жар. Все подняли руки выше, чтоб я вас круче слышал. Тимати и Захар, каждого бросает жар. Сегодня они, пойми ты крошка, хотим немножко. Ты смотришь на меня, как ручная кошка. Широкие штаны, заряженные стволы. Оттуда мы из Казахстана, пацаны. Давай крути задом, знай, я буду рядом. Хоп и под хип-хоп, вся молодежь идет. Танцполе вновь забит, эй-сэй-си, сеньор. Bad boys, пацаны, широкие. Come on, put your hands up. Let's go beat in the house. Put your hands up. Yo, come on, girls. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Yo, DJ, вперед, заводи народ. Музыка, свет, все с ума сведет. Хип-хоп, я не слышу хип-хоп. Ну вот, бас бьет, let's go, вперед. Вы еще не устали, дальше погнали. Слова за словами, повторяем не часами. Мега-хит, ночной бит. Все качаем. Все подняли руки выше, чтоб я вас круче слышал. Тимати и Захар, каждого бросает жар. Йоу, диджей, вперед, заводи народ. Раз, два, раз, бьется бас. Вы готовы? Вы готовы? Давай крути задом, знай, я буду рядом. Хоп и под хип-хоп, вся молодежь идет. Bad boys, пацаны, широкие штаны.